Глава 11. Временный хозяин не подвел. Он действительно смог раздобыть мне парочку помощниц, несмотря на то, что времени у него было в обрез. Стоило мне спуститься вниз, как я наткнулась взглядом на двух хрупких темноволосых девушек, похожих друг на друга, как две капли воды. Симпатичные брюнетки взирали на меня с нескрываемым интересом, постоянно переглядываясь и улыбаясь, словно общались друг с другом без слов. «Это Диса, а это Тиса», представил девушек дракон, указав на каждую рукой. «Или наоборот, я их не различаю». «Ладно», — кивнула я, а потом, понизив голос, спросила. «А ты уверен, что им можно доверять?» «Ты о чем?» — удивленно поинтересовался Колин. «Боишься, что они всем расскажут твои секреты?» «Да», — честно ответила я. «Боюсь. Мы всего лишь один день работаем и еще не успели занять прочных позиций. Если конкуренты разнюхают наши секреты, не поздоровятся в первую очередь мне. Меня ведь и продать могут». «Не бойся, они не мы. Или просто не хотят ни с кем разговаривать», — отмахнулся мужчина. «Общаются только между собой, но я не особо понимаю, как они это делают. Вроде бы мыслями обмениваются». «Вот как», — пробормотала я, бросив удивленный взгляд на своих помощниц. «Ну что ж, девушки, прошу за мной, объясню вам ваши обязанности». «Будем надеяться, что девочки мне достались толковые, но стоит быть благодарной уже за то, что они вообще появились». Я с порога объяснила, как следует мыть посуду и столовые приборы, затем рассказала, что после каждого гостя необходимо протирать стол, а также оповестила, что в перерыве между обедом и ужином нам придется убраться в зале. К счастью, девушки только кивали, не выражая недовольства, значит, мы с ними точно сработаемся. Конечно, хотелось бы, чтобы они оказались не только молчаливыми, но и исполнительными, ведь работать им придется очень много, и если нам придется постоянно все переделывать... «Я с ума сойду». «Смотрите», — подозвала я к себе помощниц. «В этом котле мы готовим похлебку на обед, в этом кашу на ужин. Сейчас вам нужно помыть пшено для рыбного супа и почистить все эти овощи. Справитесь?» Девицы синхронно кивнули и тут же бросились исполнять мои поручения. Мне только и оставалось, что восхищенно пялиться на их слаженные действия. «И где Колин их откопал? С такими работницами ничего не страшно. Надеюсь, их запала надолго хватит». Тася, он тоже полдня пахала как лошадь, а потом начала жаловаться на усталость. Немного понаблюдав за девушками, я вернулась к очагу и стала вылавливать из котла куски рыбы. После мне нужно было процедить бульон и добавить в него овощи и промыть крупу, а затем вернуть в суп кусочки рыбы, освобожденные от всех костей. Когда все сварилось, я попробовала суп на соли и недовольно поджала губы. Чего-то не хватает. Только вот чего... «Мне нужно небольшое полено», — обратилась я к девушкам. «Сможете достать?» Близняшки удивленно взглянули на меня и синхронно пожали хрупкими плечами. Похоже, они понятия не имели, где взять деревяшку. «Вот такое примерно полено», — показала я руками размеры нужного мне куска древесины. «Берёза какая-нибудь. Ладно, попрошу Колина», — отмахнулась я, заметив растерянность помощниц. Мужчину я обнаружила в зале. Он стоял у окна, заложив руки за спину, и смотрел вдаль. При моем появлении он лениво обернулся и вопросительно взглянул на меня. «Я смотрю, ты не занят», — констатировала я. «Мне нужно березовое полено, вот такого размера». «Ладно», — кивнул дракон и снова отвернулся. «Оно мне сейчас нужно», — произнесла я. «И когда найдешь, подпали его во дворе. Когда немного подгорит, принеси на кухню». «У тебя плита сломалась», — нахмурился Колин. «Ничего у меня не сломалось», — ответила я. «Просто сделай, что я прошу». Выдав ценные указания, я развернулась и потопала на кухню. Надеюсь, дракон исполнит мою просьбу. А то ведь может включить Тасю и начать сыпать ненужными вопросами. Но, к счастью, мужчина оказался более исполнительным, чем моя настоящая хозяйка. Минут через 10 он появился на кухне с настоящим факелом из полена, обуглившимся примерно на треть. «Отлично!» — воскликнула я, вырвав из рук дракона деревяшку и опустив ее в котел с супом. «Теперь точно все, похлебка готова!» «Ого!» — протянул мужчина. «Я говорил, что ты уникальная, а ты, выходит, еще и не совсем нормальная». «Спасибо за комплимент!» — усмехнулась я. Вообще, я не собиралась никому объяснять, что именно делаю. И мои помощницы явно этого и не ждали. Они схватили полено и тщательно его обследовали, а потом рванули к котлу попробовать похлебку. Благо, я успела объяснить, что в общую кастрюлю можно лезть только чистой ложкой и нельзя использовать ее повторно. Поэтому за сохранность похлебки я не переживала. «Зачем ты это сделала?» — спросил Колин. «Для чего окунула в суп головёшку?» «Чтобы рыбную горечь убрать», — ответила я. «Это хороший способ, безотказно действует». «И откуда ты о нем узнала? В приюте научили?» — нахмурился мужчина. «Возможно», — пожала я плечами. «Это так важно?» «Нет», — покачал головой мужчина. «Просто интересно, я ведь и сам вырос в подобном заведении. И нас там только лупили и ругали за каждую мелочь». Я растерянно замерла, взглянув на Колина. Все слова в горле застряли после подобного откровения. «Бедный. Вот, наверное, почему он так озлоблен и считает, что у других есть то, что его по праву». Он с самого детства не видел ничего хорошего и теперь решил получить что-то важное, воспользовавшись моей помощью. «Нам нужно работать», — пробормотал я, опустив взгляд. «Скоро здесь будет не протолкнуться». «А мне что делать?» — растерянно спросил Колин. «Может, заказать новую вывеску?» — предложил я. «Сделаем Тасе сюрприз. Это название никуда не годится». «А какое годится?» — спросил дракон. «Может, сытый шахтер?» Пожал я плечами. «Всяко лучше звучит, чем похлёбочная. Эй, девочки, прекратите!» За разговором с мужчиной я совсем забыла о своих помощницах, а сестрички тем временем не скучали. Продегустировав суп, они с радостью принялись за обугленную деревяшку. «Фу, бросьте, плюньте!» Зачастила я, подбежала к близняшкам. «Нельзя грызть все подряд!» «Мне, пожалуй, пора», — попятился мужчина. «Займусь вывеской или еще чем. В общем, не буду мешать. Работайте, девочки». Я лишь глаза закатила, наблюдая за бегством дракона. И чего он так испугался? Это ведь всего лишь молчаливые девчонки, решившие отведать прогоревшее полено. Может, они так мир познают? Ну да, здоровы уже. Но, возможно, это только внешне. Колин ушел, а мы с помощницами стали готовиться к встрече гостей. К счастью, они сразу послушались меня и оставили в покое жжёную деревяшку. И как близняшки вообще додумались начать ее жевать? Неужели не знали, что так лучше не делать? Кто их воспитывал? Они мне напоминали двух брошенных на произвол судьбы котят, которых даже самые обыденные вещи приводят в восторг. Но, если честно, эти молчаливые девочки мне искренне понравились. Они были настолько непосредственными и живыми, что без улыбки на них нельзя было смотреть. Нужно будет узнать у Колина, где он их взял. Вдруг там целые залежи таких замечательных помощниц. В обед мы разлили суп по плошкам и расставили их по столам. Ложки девочки должны были выдавать шахтерам только после получения оплаты за похлебку. И эта идея им очень понравилась. Хотя были у меня мысли, что голодные мужики все выхлебают и без столовых приборов. Но, к счастью, наши посетители оказались культурными людьми, а мои помощницы оказались на редкость исполнительными, и об этом я узнала буквально через 10 минут после начала обеда. «Скажи этим двоим, что с меня не нужно брать деньги за еду!» Ворвавшись в кухню, воскликнул Колин. «Что это вообще за новости?» «Тебе медика жалко?» — усмехнулась я, разливая суп. «Нет, не жалко!» — возмущенно ответил дракон. «Просто как-то не солидно, когда владельцу заведения отказываются дать ложку, тряся перед его носом банкой с мелочью». «Мог прийти ко мне и поесть на кухне», — пожала я плечами. «Зачем было задерживать очередь в зале?» «Я хотел засветиться», — нехотя ответил он. «Хотел, чтобы все узнали, что я новый владелец трактира, чтобы к приезду драконища шахтеры прониклись ко мне уважением». «Получилось?» — улыбнулась я. «А ты как думаешь?» Хмуро спросил Колин. Отложив в сторону половника, я облокотилась руками об стол и взглянула на мужчину. «Ну вот сдались тебе эти шахтеры», склонив голову на бок, изрекла я. «Зачем тебе все это?» «Ты просто не понимаешь», ответил он, опустив взгляд. «Чего не понимаю?» спросила я, улыбнувшись. «Неужели ему так важно было подружиться с этими мужчинами? Да для чего? Ладно бы я или Тася так рвались наладить отношения. Нам это для работы нужно, а ему зачем? У него друзей нет». «Все эти шахты принадлежат твоему бывшему жениху», — ошарашил меня мужчина. «И все эти шахтеры работают на него. Я просто хотел переманить их на свою сторону». «Так дело в шахтах? Вот что он хочет получить. Вот блин, а я уже думала, там дело в чем-то более серьезном. Думала, он убить драконищу хочет, а выходит, Все это ради материального благополучия». «Тебе нужны эти шахты?» — вскинув брови, уточнила я. «Ради этого ты все устроил? Ты хочешь забрать его имущество?» «Вроде того», — признался мужчина. «Понятно», — вздохнула я. «Понятно», — вздохнула я. «Но это не такая уж и плохая мечта. Я боялась, что ты хочешь чего похуже». «Спасибо», — улыбнулся Колин. «Я не знал, что ты так спокойно к этому отнесешься. «С чего бы мне относиться к этому неспокойно?» — рассмеялась я, вернувшись к своим обязанностям. «Мне нет дела до этих шахт. Я даже не знаю, что в них добывают». «А если с драконищем помиритесь?» — предположил мужчина. «Я ведь лишу тебя части имущества будущего мужа». «Этого не будет», — резко ответила я. «Я не идиотка и понимаю, что тот, кто предал один раз, доверия не заслуживает». Я действительно так считала, и вообще очень хотелось закончить этот разговор. Не хотелось вспоминать о том, что меня продал какой-то незнакомый мужик, и уж точно не планировала заводить отношения с этим козлом глупомордым. «Ты просто не знаешь, о чем говоришь», — покачал головой дракон. «Ты его не видела. И боюсь, что когда увидишь, твое мнение изменится». «Ну, хватит», — отмахнулась я. «Ты действительно считаешь меня такой дурой? Думаешь, я увижу какого-то красавчика и сразу поплыву? Такого ты обо мне мнения?» «Ну, все дамы от него без ума», — невнятно ответил он. Я хотела возразить, но не успела. Двери в кухню резко распахнулись, и в помещение, впорхнув одна из сестер, подхватив со стола сразу 6 тарелок супом, а следом за ней ворвалась и вторая близняшка, сгрузив в раковину грязные тарелки, и тут же принялась их намывать. «Потом поговорим», — вздохнув, произнес Колин, направляясь к выходу. Я лишь кивнула в ответ, понимая, что у меня и без этого куча забот. Обед подходил к концу, и совсем скоро нас ждала грандиозная уборка. Но сейчас у нас образовалась минутка отдыха, и я решила немного расспросить одну из своих помощниц. «Милая, а где вы с сестрой живете?» — спросила я, взглянув на близняшку, возящуюся у раковины. «Где-то неподалеку?» Брюнетка, которая в этот момент мыла посуду, обернулась и кивнула. Я улыбнулась, глядя на нее, и продолжила наливать суп. «А она сколько близко?» — поинтересовалась я. На что девушка лишь топнула ногой, словно указала место своего обитания. «Здесь?» — спросил я, получив в ответ лишь растерянный кивок. «О, как! Ну что ж, это, наверное, ожидаемо. Устрою вас в своей комнате. Там и так уже многолюдно. Хуже не станет». Девочка улыбнулась и спрятала взгляд полный счастья. Но я успела увидеть, как засветились ее глаза. «Нужно будет поговорить с Колином про это. Он ведь мог сразу меня предупредить, что близняшкам негде жить. Почему он это скрыл? Или он сам этого не знал? Странно все это. Где он вообще нашел этих девочек? Может, они и работали на него? Но кто же разбрасывается хорошими работниками?»